Глава 19. Новое задание. «Альф говорила о Грейди Эйвори?» — спросила я, как только Лайон вернулся в вестибюль, посадив преступника обратно за решетку. «Да». «Откуда ты его знаешь?» «Это долгая история». «Я никуда не спешу». Сложив руки на груди, я оперлась о стол Кайла. «Мне кажется, что нам пора как следует обменяться информацией. Слишком много недоговоренностей у нас для напарников. Тебе не кажется? А дело-то серьезное. 4 года назад я вел одно дело в Леймаре», — произнес Лайон, располагаясь на своем рабочем месте. «В городе массово умирали люди, и мы вышли на след чернокнижников, которые создавали новые заклинания и испытывали их на жителях столицы. Мы поймали почти всех, но некоторым все же удалось сбежать, и одним из них и был Грейт Эйвори». Голос Лайона стал более холодным и четким, а черты лица словно окаменели. И мне почему-то показалось, что именно это дело и связано со смертью его жены и маленькой дочери. Поток свежего воздуха ворвался в вестибюль, и на пороге появился Кайл. «Ну что?» Тут же поинтересовалась я, видя, что лицо моего друга нельзя было назвать жизнерадостным. «Эстри внесла в список только мое имя. Это вечер для аристократов. Но ты пойдешь, как моя спутница», — пояснил он, бегло взглянув на Лайона. «А Лайон?» Эстри отказалась вносить его имя. Как она сказала, «у мистера Уэйда слишком веселая репутация, и я боюсь, что он испортит нам праздник». Я удивленно взглянула на Лайона. Он спокойно принялся за заполнение бумаг и даже не поднял голову. «Испортит вечер? И как же вы отдыхаете, мистер Уэйд?» «Ну и ладно», — отрезал он и все же оторвался от своего занятия. «Мэйлин, обыщи сейф мэра. Смотрите в оба. Ты знаешь, что нужно найти. Кайл тебя прикроет. Я думаю, на один вечер он сможет побыть без своей Эстри. А ты? Этим делом займетесь вы». Я кивнула головой, хотя, признаться по правде, отчего-то была расстроена, что со мной идет Кайл, а не Лайон. «Прости, мой друг, но я сделал все, что смог», — с досадой произнес Кайл, разводя руки в стороны. «Эстри и так пришлось не по душе, что я буду сопровождать Мэйлин, но я объяснил, что у нас работа». «Все в порядке», — махнул рукой Лайон. «Не беспокойся». Его губы чуть дрогнули, и я внимательно взглянула на него, сощурив глаза. «А ты чем будешь заниматься?» — поинтересовалась я. «Составлю отчет о том, как ты безжалостно убила Магнуса в Альберте». Я с волнением взглянула на удивленное лицо Кайла. «Как убила?» — спросил он, и в глазах его на мгновение промелькнул гнев. По-видимому, не понравилось ему то, что я лишила жизни его кумира, которым он так восхищался. «Застрелила». Закусив губу, оправдалась я. «Я же говорила, что это был чернокнижник». «Что? Чернокнижник?» Кайл был растерян, а Лайон вальяжно развалился в своем кресле, закинув руки за голову и наблюдая за этой сценой. «И кто его за язык сейчас тянул?» «Мэйлин», — протянул Кайл, проводя ладонью по лицу. «Я поверить не могу. Ты что, пошла сама?» «Да, мне пришлось, потому что твой друг...» «Не проявил благоразумия», — перебил меня Лайон, и наши взгляды схлестнулись. «Но проявил глупость. Я извинился перед Мэйлин и взял ее на работу». «Ах, вот в чем дело!» Ладонь Кайла встретилась со столешницей. «А я всю голову ломал, думая, что между вами произошло. Уже ненароком подумал, что между вами закрутился роман». «Никогда. Ни за что!» Наши голоса с Лайоном раздались одновременно, и это еще больше развеселило моего друга. По крайней мере, это было видно по лукавому блеску в зеленых глазах. «Значит, завтра нас ожидает веселый вечер?» Стараясь побыстрее сменить тему, я поспешила к входной двери. «Я бы сказал, что он будет тяжелым, а не веселым», — усмехнулся Лайон. «А ты куда?» «Как куда?» Я остановилась уже в дверях. «Я же не должна выделяться из толпы гостей, ведь так? Поэтому хочу подыскать подходящий наряд для маскарада. Ведь у меня и мысли не было, что мне придется посещать такие мероприятия. Или ты предлагаешь мне пойти в этом?» Его черные глаза тут же замерли на моем высоком вороте рубашки. «А почему бы и нет?» Я послала ему на прощание улыбку и выскользнула за двери. «Ну уж нет. Маскарад, так маскарад».